За несколько дней до этого разговора Башмаков спросил жену, почему она часто в последние дни ходит странно задумчивая, прямо-таки натыкаясь на мебель и даже умудрилась два раза посолить борщ. «Влюбилась, что ли?» «Я поссорилась с вожжой», — был ответ. Речь шла о директрисе лицея Вожжаевой. Башмаков видел ее всего пару раз мельком, но сразу понял, эта надзирательница вырабатывает стервозность в промышленном количестве, как большая ГЭС электричество. Конфликт с ней был вполне закономерен, но уйти из-за этого из лицея сейчас... И он, мысленно поблагодарив тещу за верные установки, что было большой редкостью, отправился выпускать в аквариум петушка-самца, купленного взамен сдохшего. Петушки у него почему-то не приживались. Только-только петушок, переливаясь благородным ультрамарином и подрагивая пышными плавниками, устроится в уголочке и начнет, пуская пузыри, строить гнездо, как, глядь, поутру уже плавает, блеклый, вверх брюхом. Олег Трудович покупал нового. Результат тот же. А бедная самочка с квадратным, распёртым икрой брюшком неутешно слонялась по аквариуму, не находя себе места. Катя тоже вдруг очень погрустнела и поблекла. Она перестала ездить к ученику за окружную. Перестала задерживаться в школе. Перестала накручиваться каждый вечер. Однажды, прибежав вечером со стоянки перекусить, Башмаков застал ее голой. Она с ненавистью разглядывала себя в зеркале. В тот момент, когда Башмаков вошел, Екатерина Петровна как раз, подперев ладонями свои довольно большие груди, пыталась придать им девичью приподнятость. Увидав супруга, Катя отпустила их, и они тут же распались в пышном бессилии. Кстати, именно в этот момент Олег отметил некоторую их грушевидность. На мужа Екатерина Петровна глянула так, точно он персонально был виноват в том, что время ее не щадит. «К 40 женщина должна утрачивать пол», — вздохнув, молвила она. «Ну а ты его еще не утратила», — похотливо прогундосил Башмаков и начал расстегиваться. «Отстань, Тапочкин». Весной, по сложившейся традиции в садике, прилегающем к лицею, был родительский субботник, куда, понятное дело, Катя откомандировала Башмакова. И там, сгребая прелую листву, собирая банки из-под пива и одноразовые шприцы, Олег Трудович от одной болтливой родительницы узнал потрясающую новость. Знаменитый Вадим Семенович жутко оскандалился. Историк спутался со старшеклассницей по имени Лолита. Голову надо родителям отрывать за такие имена. И по взаимной любви сделал ей ребенка. Теперь он развелся с женой и на днях по специальному разрешению префектуры должен с беременной школьницей расписаться. В лицее Вадим Семенович, конечно, после всего этого больше не работает. Но самое интересное то, что с женой-то он формально развелся, а расходиться вовсе не собирается. Более того, Лолита уже живет в его квартире, каждый день слушает по особой программе музыку, а сам Вадим Семенович вместе с бывшей женой собирается присутствовать при ее родах, и рожать она будет непременно в воду, причем в морскую, заказанную в специальной фирме. «А вы разве не знали?» – удивилась родительница. «Конечно, знал. Мне просто интересна ваша версия», – отозвался Башмаков, пораженный тем, что ни жена, ни тем более дочь даже словом не обмолвились об этом потрясающем происшествии. «Это правда?» – строго спросил он за ужином. «Что?» – побледнела Катя и взглянула почему-то на Дашку. «Что твой хваленый Вадим Семенович? «Да, он оказался подлецом», – тихо ответила Екатерина Петровна. «А Лолитка, дура трахнутая!» – выпалила дочь. Но и тогда Олег Трудович ничего не понял и ни о чем не догадался. Мужская доверчивость в своей тупой неколебимости может быть сравнима разве что с необъяснимой верой русских людей в очередного проходимца, засевшего в Кремле. Понимание обрушилось на него внезапно. Однажды вечером, когда он отдыхал перед аквариумом, наблюдая грустную самочку, потерявшую своего очередного супруга-петушка. Башмаков успокаивал самочку, обещал в воскресенье купить ей сразу двух мужей для более легкого освобождения от икорного бремени. «Ну что ты такая грустная, ну улыбнись!» Гулил Олег Трудович. «Ну сдох твой паренек, ничего не поделаешь. Нельзя же так огорчаться». И вдруг он все понял. И ученик за окружной дорогой, и галстук от Диора, и постельная необязательность жены, и бигуди, и даже полное исчезновение Вадима Семеновича из семейных разговоров после возвращения из Новгорода, все это, как и многое прочее, внезапно сложилось в отчетливую до оторопи картину.